Нам выходить пора всем в бой, нам выходить пора с тобой. За новым миром мы в погоне, рожденный в Стратфорд на Айвоне. Поэт, английский драматург и слово вечный демиург. Сегодня новый час пришел, нас возрожденными нашел. Просил нас Бог ему помочь. Должны отбросить сон мы прочь. Тебе, чтоб прошлое понять, почти сонет хочу создать. На мир политиков взгляни, ведь правда, это трон в крови. Кровавый уж готовит пир нам неизвестный король Лир. Отелло с Яго вновь дерутся. Людские страсти ли уймутся? Проститься рады с жизнью этой опять Ромео с Джульеттой. И что-то где-то там вновь мямлит. Смотри-ка, друг, какой-то Гамлет. У них ума нет своего. Все это шум из ничего. Не знает дух людской улыбки их мир, комедия ошибки. Так осознай свой путь теперь, открыто к Богу в мире дверь.